Глава 15. «Нам нужны доказательства еще?» – спрашивает девица Джао, поглаживая маленький желтый череп на кожаном шнурке. «Они там все плохие, старшая сестра. Их нужно исправить. Кики может. Джи-Джи, а ну прекрати!» Лилин тут же прописывает девице Джао под затыльник. «Что тебе старшая говорила?» «Никаких исправлений без предварительных консультаций. И хватит черепушку эту трогать. Люди оглядываются». «Лилин, прекрати бить Джао по голове. У нее с головой и так не все в порядке. Еще и ты со своими подзатыльниками. Кроме того, на твоем месте я бы задумалась, прежде чем руки распускать. Она-то сама, может, и не скажет ничего. А вот кошка ее всю деревню сожрала. Джао, а ты не провоцируй ее». «Правильно, Лилин говорит. Никаких исправлений. Наисправлялась уже. Будешь себя так вести, оставлю без сладкого», — говорит Сяо Тай. «Проходим, дамы, проходим. Не стесняемся». Они заходят в ресторан с яркой вывеской. Проходят внутрь. Им навстречу спешит пухленький молодой паренек с белой повязкой на голове. «Уважаемые посетители, у нас самая вкусная лапша на всем северо-западе. Сегодня особенно удались свиные ушки в маринаде. А еще у нас есть лучшие вина из южных виноградников. А юным барышням понравятся сладости. Лунные пряники с начинкой». «А боярышник в карамели есть?» Подается вперед Джао. «Есть? Ура!» «Возьми себя в руки, младшая Джи-Джи, не позорь нас!» «Тресь!» И еще один подзатыльник от Лилин. Сяо Тай только головой качает. Вот нет у Лилин инстинкта самосохранения. Отсутствует он как класс. Вечно ей нарваться нужно. Она ведь как считает? Если старшая, то все, можно ходить и пинками всех угощать. А как младшая, так тяпку в бороду, глазки потопить и молчать. И хотя Сяо Тай ей не раз говорила, что нету в рангах, уровнях и в возрасте ничего требующего особого почтения, но она продолжает. Хотя вроде знает, что ничто не истинно. Эх, трактует на свой лад. Сама себе выстроила иерархию, где Сяо Тай на сияющей вершине, а все остальные ниже. И да, сама Лин-Лин в этой иерархии вторая после бога. Так сказать, нет богини, кроме Сяо Тай, и Лилин – пророк ее. Сама же Джао цветет и пахнет. Ей что обнимашки нравятся, что подзатыльники от Лилин. Ну да. Лилин, во-первых, их любя раздает, без ненависти, а с искренним желанием научить младшенькую уму-разуму. А во-вторых, эти подзатыльники скорее символические. Причастность к семье, так сказать. А Джао вообще социально отмороженная, она не понимает ни черта. Она как будто сразу в душу смотрит. А душа у Лилин хорошая. По крайней мере, пока Джао ни разу не предложила ее исправить. Значит, все в порядке. «Нам, пожалуйста, самую лучшую вашу комнату», – говорит Сяо Тай. И их проводят по лестнице на второй этаж. На первом стоят столики, сидят люди. Но это общая зала. Для почетных гостей есть и второй этаж, и комнаты. Сяо Тай садится за столик, оглядывает своих названных сестер. Им тут же приносят набор для чаепития. Лилин отодвигает в сторону служку и сама заваривает чай. Вот чего умеет девочка Вон Ми, так это этикеты традиции. Знает и умеет. Не всегда соблюдает, но знает. «Джи-Джи», – обращается Сяо Тай к Джао. «Ты меня спрашивала о чем-то?» «Это я спрашивала», – говорит Лилин. «Мы теперь будем с ними долго судиться? Я слышала, что такие дела могут годами идти». «Пф, мы уже выиграли», – отмахивается рукой Сяо Тай. «Вы не поняли еще? Нет? Хм, дилетанты, любители. Давайте по пунктам». Никто и не рассматривал всерьез выиграть в суде сотню миллионов лян. Это нереально. Какая к демонам сотни миллионов? Весь их персиковый сад со своими девицами столько не стоит. Что? Но самая главная задача была арестовать и опечатать имущество и сам персиковый сад. Лишить матушку Фа дохода. «Как ты верно заметила, судебные тяжбы такого рода могут длиться годами. А я добилась ареста не только имущества персикового сада, но и всего имущества мадам Фа. Благо, она живет там же. У нее, конечно, остались запасы, но раз в месяц ей нужно отдавать деньги владельцу. И это не маленькая сумма. Что же произойдет, когда сумма ренты за персиковый сад не поступит? Владелец будет недоволен. И здесь уже, что бы он ни решил, все будет ей во вред. Уволит ли он ее, понизит в должности, наложит штраф. Все это отразится лично на мадам Фа. Она неплохо живет только благодаря этому заведению. Если оно завтра перестанет существовать или ее выкинут на улицу, она умрет голодной смертью в канаве. Конечно, у нее есть запасы. Но, скорее всего, она хранит их в своей комнате в персиковом саду, которую опечатали сразу же и описали имущество. С этого момента каждый день будет работать на нас и против мадам Фа. Разве она не может что-то придумать? У нее должны быть рычаги влияния. Самый ее важный рычаг влияния и опасный маневр для нас – это то, что богини оставались в ее собственности, в управлении. Она могла бы кожу с них содрать и к воротам прибить. Никто ей ничего не скажет, она в своем праве. Могла бы нас этим шантажировать. Вот почему богини сбежали. И я не знаю, где они сейчас находятся. Как? Не знаете? Вы же их вывезли и под охрану господина Идзина поместили. Моргает Джао. Вот сейчас ты точно заслуживаешь подзатыльник. Вздыхает Сяо Тай. Мы же договорились, что забыли об этом. А, я вспомнила. Извините. Старшая сестра Лили, дай мне подзатыльник, пожалуйста. Какой смысл? Ворчит Лилин. Если ты все сама поняла. Подзатыльник – это тебе не семечки раскидывать. Он педагогический смысл несет. Хватит бить ее по голове. У нее проблемы с социальной составляющей, а ты все время по затылку ее лупишь. Знаешь, что случается с теми, кто ее обижает? Кики случается. Она меня любит. Не моргнув глазом, утверждает Лилин. Она же моя младшая сестренка и никогда меня не съест. Иди сюда. Она обнимает замлевшую Джао и гладит ее по голове. Но воспитывать я тебя все равно буду, а то как дикарка. Я отойти не успела, а уже какие-то наглые хари к ней под ханьфу лезут ручищами, а она только глазами лупает. Ой, если бы не я... В любом случае, девочки, мы уже победили, а они уже проиграли. Какое бы ни было решение суда, за время процесса владелец персикового сада узнает о происшествии, не получит свои деньги и обратит свой гнев на мадам Фа. А она сейчас не может работать, потому что заведение закрыто и опечатано. Не сможет даже своих бейсы в розыск объявить, пока это дело идет. Если дело будет идти так и дальше, у нее закончатся ресурсы. А советнику нужно платить. Взятку судье надо платить и... Взятку? Так судья продажный? Нет, это так не работает. Судья всегда продажный. Но если обе стороны платят ему взятку в обычном размере, то он выносит решение по справедливости. Где-то посередине. Я вообще это считаю такой госпошлиной в местных реалиях. Каждая сторона приносит свою взяточку. Красного поросенка, как тут это называют. И это просто для того, чтобы судья решил по совести. Чтобы неправедное решение вынести, тут уже денег может не хватить. Судья не просто так тут сидит. Денег у него хватает. Так что деньги тут платят за правосудие, как бы это ни звучало. Но... Сяо Тай поднимает вверх палец. Я заплатила даже не за это. Я заплатила за то, чтобы суд потянул дело, вот и все. А нет ничего проще и сладостней для судьи, чем дело потянуть. Решение не принимается, заседания откладываются, никаких последствий, потому что судья Ду в затруднительном положении. С одной стороны, влиятельный чиновник У в далекой столице. Ссориться с влиятельными чиновниками из столицы – не самая умная затея. Тем более, решением суда у него персиковый сад забрать. С другой стороны, я. Никто вслух не скажет, но все знают, кто я такая. Седьмая сестра с горы. За мной все братство. Да, оно далеко, но все же ближе, чем столица. И формально истина на моей стороне. В общем, у него голова от нас пухнет. И уж чего-чего, а потянуть дело он с удовольствием потянет. Хоть год, хоть два. Назначит экспертизу пепла в жаровне. Вызовет экспертов по трактатам в суд. Заболеет, уйдет в отпуск. Снова вызовет свидетелей. Назначит дополнительное расследование. Это долгая дорога. И самое главное, это то, что самому судье надо. Не принимать решения, не брать ответственность на себя. И надеяться, что стороны решат дело миром, так или иначе. Подпишут соглашение и перестанут долбить ему мозги. Вот поэтому мы уже выиграли. И сейчас я жду капитуляции. Потому мы в этот ресторанчик пошли, а не в гостиницу. А так эти нехорошие люди что, следили за нами? Это были люди мадам Фо? Спрашивает Джао, и Сяо Тай улыбается. «Умница!» – говорит она. «Настоящие переговоры начнутся только сейчас. Просто сперва я хотела показать серьезность своих намерений и занять позицию сверху. Так сказать, начать с сильной руки. Потому что переговоры – это не только когда люди напротив друг друга сидят и разговаривают. Переговоры начинаются задолго до этого». А сидеть за столом, если ты понял, что переговоры идут только в этот момент, значит, ты что-то пропустил. Это тоже своего рода искусство, как и... Я буду боярышник в карамели, и свинина в кисло-сладком соусе, и ушки в маринаде, и лунные пряники. Сестра обещала. Не выдерживает Джао, которой все это в высшей степени неинтересно. И она разговор только из вежливости поддерживала. Насколько ее хватило? «Не перебивай старших!» «Да хватит уже ее по голове бить!» «Мне совсем не больно, седьмая сестра!» «Извините!» Дверь в комнату открывается. И с поклоном появляется служка в белой повязке. «Тут, господа, они желают вас видеть. Мне впустить?» «Конечно!» Сяо Тай откидывается назад и смотрит, как в комнату входит советник мадам Фа. «Как его зовут?» Советник складывает руки впереди в знак почтения и склоняется в легком поклоне. «Юная госпожа Вон Ми Тай, юная госпожа Вон Ми Лилин, юная госпожа Ди Джиао, меня зовут Чан Дуань. Я являюсь советником и представителем мадам Фа. Прошу прощения, что помешал вашей трапезе. Могу ли я присоединиться к вам, чтобы поговорить о возникших между нами трениях?» «Конечно, господин Чань Дуань, вы неплохо вели себя на процессе». Сяо Тай делает приглашающий жест. «О, спасибо. Со своей стороны могу сказать, что для столь юной барышни вы великолепно владеете собой и умением отстаивать свою точку зрения публично и в судебном заседании. Надеюсь, вы не таите на меня зла за слова про вашу репутацию. Я вынужден так поступать. В конце концов, я просто нанятый специалист. Выражаю интересы своего клиента, не более того». «Нисколько. Вы же не таите обиды за то, что я обвинила вас в растлении малолетних и заговоре против императора?» Улыбается Сяо Тай, показывая немного больше зубов, чем положено. «Этот дядька – растлитель малолетних?» спрашивает Джао у Лилин. «Давай его убьем». Лилин бросает оценивающий взгляд на господина Чан Дуаня. «Если он и вправду, никто никого убивать не будет, по крайней мере до того, как я не поужинаю. Никаких убийств до ужина», – говорит Сяо Тай. «Ну так с чем пожаловали, господин Чан Дуань?» «Юная госпожа понимает, что ее требования абсурдны и противоречат здравому смыслу. Никто и никогда не выплатит сотню миллионов лян за поступок Бейсы». Качает головой господин Чан. «Зачем вам все это? Это же мошенничество. Неприкрытое и вызывающее. Все это понимают». «А я вот тупенькая», – пожимает плечами Сяо Тай. «Я не понимаю. Объясните мне, господин Чан. Вы-то, судя по всему, разбираетесь. У вас вон и гуань в области правосудия и знания законов на поясе висит». «Зачем вы так, госпожа Тай?» Огорченно вздыхает Чан. «Вы умная девушка и неординарная. Я понимаю ваше желание отжать персиковый сад. Но мы будем драться за него до последнего. Никто и никогда не отдаст вам заведение полностью. Тем более, что оно и не принадлежит мадам Фа». «Что же, меня вполне устраивает драться до последнего. Я тут надолго. Домик куплю, жить останусь», – улыбается Сяо Тай. «Будем судиться годами. Говорят, что судебный процесс некоего Дживана длится вот уже 3 десятилетия. Только вот незадача. Все это время персиковый сад не будет работать. А если вы хотя бы несколько месяцев не будете работать, о вас забудут. Дом утренней свежести или, к примеру, дом феи озера займут ваше место на рынке. Мне-то что? Я могу своими делами заниматься. А у вас не станет дела, не станет производства. Исчезнут доходы». «Вы же разумный человек, госпожа Тай. Вы сами понимаете, что это трата вашего и нашего времени и ресурсов». «Я могу себе позволить посудиться с вами еще 3 года. А можете ли вы?» — прищуривается Сяо Тай. «Лилин, налей господину чашечку чая. У него в глотке пересохло». «Даже если так, чего вы хотите? Нашего разорения? У вас личные счеты с мадам Фа? Из-за чего это все?» — качает головой господин Чан. «Может быть, мы можем договориться?» «Да я только за. Меня тоже не радует судиться с вами годами. Мне в Лань-Ин нужно. Просто верните мне хотя бы половину. 50 миллионов лян. И я пошла дальше». 50 миллионов? Это слишком». «Много? Вы говорите, мы не отдадим вам персиковый сад. Но что такое персиковый сад? Это здание? Да этот ресторанчик и тот дороже стоит, как здание. Ваша основная ценность – персонал и клиентская база. 3 богини у вас уже убежали, а клиенты начнут разбегаться через 2 месяца, если не будете работать. Зачем мне такая вот радость? 2 месяца, и у вас нет ни клиентов, ни персонала. Ведь вы всех их еще кормить будете. Работать они не смогут. Но разве что как крестьяне. А много ли городские девушки напашут? Сплошные убытки. Не, я пас». «Госпожа Тай, вы поступаете неэтично. Вы знаете, мы знаем, что это именно вы забрали с собой 3 богинь. И вы подстроили это специально. Вы плюете на волю небес и...» «Я плюю на волю небес? А намеренно загонять девушек в долги так, чтобы они никогда не могли выкупить свой контракт? Это как? Не выдавать им заработанных денег? Накручивать на еде, на косметике, на лекарствах? Это как? Не против воли небес? Когда у мадам Фа в прошлом году девушка забеременела, а ее просто на рудники продали? Это как? Если вы думаете, что небеса от вас отвернулись, так это не так. Я тут вместо них. И если нужно будет сравнять с землей ваш паршивый персиковый сад, я так и сделаю. Скажите спасибо, что я с вами еще разговариваю. Значит, у вас еще есть надежда». «Вот значит, из-за чего это все», — задумчиво говорит господин Чан и перебирает четки пальцами правой руки. «Из-за девушек. Из-за несправедливости и обмана. Из-за того, что вы ломаете жизни молоденьким девчонкам, пользуясь своей силой и влиянием. Конечно, никакая Бейсы не сможет против ничего сказать, да и не поверят ей. Все, что есть у этих девчонок, это далекая надежда, что однажды они смогут заработать достаточно денег, чтобы выкупить свой контракт. Вы убиваете их. Еще раз скажите спасибо, что мне нужно показать этой Джао, что можно решать конфликты, не убивая всех вокруг. Вы у меня вместо педагогического пособия. Потому что если бы я захотела с вами разобраться с применением насилия, войска наместника Гу в городе не остановили бы меня». «Для ясности скажу, что я никогда не одобрял подобного рода практики в отношении работницы заведения», — говорит господин Чан. «В этом случае мадам Фа действительно перегнула палку. Однако я рад, что юная госпожа Тай все же высказала свои истинные мотивы. Это значит, что у нас есть шанс договориться». «Я же сказала уже, я только за. Судебное решение не устроит никого, не говоря уже о сроках. Соглашение? Что вы можете мне предложить?» — наклоняется вперед Сяо Тай. «И черт с ним, с моей компенсацией. Вы должны этим девушкам. И у вас не так много времени».